Глава 4. Закрома. Свет в боксе зажегся, стоило мне переступить порог. Тот, кто строил и проектировал эту якобы мирную исследовательскую станцию, отличался повышенной степенью гигантомании. Почему? Да потому что стоящее перед нами транспортное средство словно сошло с кадров фантастического фильма, снятого в 90-х годах 20 века. Ей-богу, я видел что-то похожее в одном из них. Похоже, что автор этого дизайн-проекта тоже видел этот же фильм. Уж больно велико было сходство. Пятиместная кабина громадного грузовика, еще и дополнительно укрепленная бронелистами, светкоотбойниками, решетками на боковых и переднем стеклах, скалящаяся на нас хромированной пастью радиатора и каким-то невероятным количеством дополнительных фар. За кабиной без явного перехода начинался конг метров 20 в длину и широченный к тому же. Ясное дело, эта часть тоже хорошо защищенная, да еще и оборудована прикрывающими колеса боковыми щитками. Из-за чего вся машина напоминает собой скорее БТР, чем грузовик. Сходство усугубляется тем, что вся машина покрашена в неброский серо-зеленый цвет с просто гигантской надписью «Меднанотех» во весь борт. «Нас убьют, точно убьют. Джей, ты понимаешь, что на этот вот мистической ереси мы просто мишень? Большая, жирная, вкусная мишень. А надпись на борту делает нас легитимной целью для всех». Выдал вслух то, что подумал, наверное, каждый. Наш самый юный боец. «Ну, блин, какое же оно красивое». «Да уж, но есть то, что есть, зато защищенно». «Интересно, а сколько эта дрянь жрет топлива, а?» Голос Сереги, задравшего вверх голову и разглядывающего что-то в кабине сверху, был полон скепсиса. «Но ведь никто еще и топливный заправщик сверху не выдаст, да?» «Да, хорошо, если просто баки у нее полные». И просто несколько офигел от того, насколько здоровенной, броской и проблемной оказалась эта пресловутая МПЛ. «Так, парни, не теряем время. Открываем машину, проверяем по списку комплектность. Потом загружаем сюда то, что необходимо для производства лекарств, и, проинспектировав хранилище на предмет полезного, валим отсюда к чертям». «Джей, а откуда мы знаем, что нужно сюда нагружать? Мы это не фармацевты же». «Все просто, вот». Я достал из кармана флешку. «В списке тех реактивов, которые мы должны привезти со склада. Внутри любого отсека есть комп. Втыкаем в него и набираем номенклатуру из файла». «Филимонов озаботился, да?» — догадался Макс. «Конечно, но он прав. Хотя подано все это было, ясное дело, крайне хамски. Мы сами можем ошибиться. А вот он вряд ли». Работа закипела. Я ходил по комплексу, по указаниям системы активировал замки на нужных нам складах. Двери скользили в стороны с гудением сервоприводов, открывая длинные помещения с рядами стеллажей, освещенных холодным белым светом. К сожалению, это действие без моего доступа было просто невозможным. База была лабиринтом. Узкие проходы между отсеками с маркировкой на стенах, лабораторные компоненты А, Б и так далее. Технический отсек. Вентиляция гудела постоянно, вытягивая гипотетическую пыль. И на каждом углу камеры, что поворачивались, следя за нами, и динамики, откуда ИИ вещал каждый раз, когда сканировал меня очередной системой распознавания отпечатков и сетчатки. «Доступ разрешен, старший научный сотрудник, сектор 4 открыт», и так далее. Ребята, опять-таки, пользуясь указаниями машины, без которой поиски затянулись бы на долгие часы, уж больно много всего располагалось на полках стеллажей, набирали необходимое. Система указала нам, где находится небольшой, но очень мощный электропогрузчик. Желтый с гудящим мотором, вилы которого могли поднять ящик в полтонны. Как оказалось, Серега умеет управлять такой техникой. Так что процесс выглядел так. Мы с ним открыли нужный склад, вставили флешку в комп, запросили у ИИ, где расположены конкретные палеты с тем или иным материалом, подогнали погрузчик, сняли и поволокли в грузовик. Там палету приняли Макс с Пейном и потянули рохлей на свободное место. Мы тащили контейнеры с реактивами, прозрачные пластиковые боксы с пробирками, заполненными жидкостями разных цветов, синими, зелеными, красными, с этикетками вроде «Материал 48» или «Катализатор Z9». Некоторые из них были оснащены этикетками «Биоугрозы». Почти везде красовались яркие надписи «Ядовито». Попутно мы вскрыли хранилище с маркировками, оружейное и боеприпасы. Но тут нас ждало изрядное разочарование. Помещение было большим, с металлическими шкафами и стеллажами. Но большая часть их стояла пустыми, словно после грабежа. Полки пыльные, кое-где остались следы от коробок. И все. Было похоже на то, что местные безопасники вывезли под шумок все добро в тот момент, когда станцию спешно консервировали. Кое-что все-таки оставалось. Но нам от этого барахла толку было мало. Картонные емкости с надписями «Тренировочный 9 мм». Несколько ящиков со осветительными ракетами, которые выглядели как музейные экспонаты времен Второй мировой. Ржавой, с потертой краской. И два десятка транквилизаторных винтовок. Без специальных пуль-контейнеров. Бесполезный хлам. Единственной ценной находкой оказался вскрытый ящик со знакомыми нам уже винтовками МДР, в котором осталось три штуки. Жаль, но без положенного комплекта. Ручки, сошки, сменный ствол, глушитель, прицел. Весь ЗИП, кроме пластиковых магазинов, неизвестный забрал с собой при консервации, оставив нам жалкие крохи. Но и это лучше, чем ничего. Я прихватил себе одну, перекинув на нее коллиматорный прицел Спай-90, и заодно взял из ящика стопку магазинов, за неимением разгрузки, распихав их по карманам тактических штанов. Оттягивали они эти карманы изрядно, но пусть будут. Зато в соседнем помещении, помеченном как техническое оборудование, мы наткнулись на настоящий клондайк. Это был зал поменьше, с низким потолком, заставленный стеллажами из прочного металла. И воздух здесь был тяжелым, сильно пах бензином. По идее, тут должны были храниться детали для автотранспорта и, возможно, ГСМ. Но какой-то умник на нашу удачу решил, что оно хорошо подойдет для временного размещения другого груза. 5 стеллажей, целиком забитых боеприпасами. Цинки с патронами 5,56 мм, по 760 патронов в каждом. Коробки с гранатами, осколочными, термобарическими, светозвуковыми. Все новенькое. Отдельно ящики с пистолетами, простыми надежными глоками. По 10 штук в ящике. Каждому в комплекте кайдексная кобура с запасным магазином. Маленький коллиматорный прицел типа «Доктор». И по 2 пачки простых 9×19 оболочечных. А в углу, заботливо отложенный и прикрытый брезентом, стоял старый, угловатый, натовский пулемет МГ-3Ф. Он был тяжелым, с коробом на 250 патронов, висящим сбоку и сошками, что разворачивались одним движением. Рядом — станок для стрельбы из стационарного положения. Консервационная смазка заботливо снята и с оружия, и со станка. Отдельно — сменные стволы, машинка для набивания лент и пустые многоразовые ленты на 100 выстрелов. И почти 2000 выстрелов в 3 запечатанных ящиках. Жаль, но полагающихся к лентам небольших коробов для подачи тут не наблюдалось. Придется обходиться как-то так. В другом углу под таким же брезентом стояли бочки с дизельным топливом, литров по 200 каждая. Их было достаточно, чтобы заправить нашу махину не раз и не два. Наверное, штук 20, сине-белые, с неизвестной мне эмблемой топливной компании. Ленпромнефть. И надписью «ДТ». Серёга аж присвистнул, когда мы их откопали. И, не удержавшись, открутил пробку с одной из них. Бочка была залита под самую крышку. Запах в помещении усилился многократно. Нам было плевать. «Джей, это же золото!» — крикнул Макс, хлопая по одной из бочек так, что эхо разнеслось по залу. «Тут 4 тонны дистоплива! Даже если МПЛ жрет по литру на километр, мы сможем дважды сгонять туда и обратно!» И улыбнулся. Все-таки Макс совсем пацан и эмоционирует всегда так ярко. Здорово, что кто-то все еще способен на такое проявление чувств, несмотря на весь кошмар, творящийся вокруг. «Смотрите, здесь даже ремкомплекты для автоматов с пружинами и уплотнителями! О, а вот ящик с бронежилетами! Джей, Джей!» «Отлично, а то я ощущаю себя голым!» — кивнул я, проверяя один из броников. Все как в аптеке. Пластины вставлены, подсумки закреплены, наплечники, горжет с нашейником лежат, запакованные внутрь. «Грузим все, что влезет. Бочки в кунг. Закрепите их только получше, чтобы не болтались. Кстати, про выезд. Командир, а мы тут недолго копаемся? Нас не заблокируют? А то ты так всех напугал мертвецами, а их что-то и нет». «Ах, если бы. Мне система оповещения каждые 10 минут скидывает сводки. Мертвецы расползлись по комплексу и все прибывают. Но до этого уровня ни один пока не добрался. Большая часть толчется наверху, пытается долбиться в двери лифтовой шахты. Где мы скрылись?» Тем временем мне было до слез обидно, что из-за чертовых потерянных весь комплекс оказался заполнен образцами. По словам Филимонова, здесь велась разработка целого комплекса препаратов. и кое-что из этого я бы с удовольствием позаимствовал. Но риск был слишком велик. Данные системы показывали, что на -2 этаже, где были испытательные лаборатории, сейчас околачивается от 300 до 500 мертвяков, часть из которых была не тормозными образцами, а частично или полностью мутировавшими организмами. Как только мы начнем стрелять, они дружно наведутся, и никакой добычи не будет. Мы будем драпать и отбиваться, так что нет. Хотя и очень хочется. А по поводу выезда я не беспокоился. Еще на базе этот вопрос был проговорен. Для выезда из гаража используется другой путь, не зависящий от основного выхода. Это отдельный для спецтранспорта туннель, ведущий прямо на поверхность, минуя основные ворота и завершающийся замаскированным пандусом. С него мы попадем сразу же на параллельную улицу, минуя всех, кто, возможно, следит сейчас за комплексом. Система показала схему выезда на экране моего планшета. Он короче, чем основной, но круче, с уклоном в 30 градусов. И пандус там автоматически с гидравликой, что поднимает и опускает стальную плиту весом с 10 тонн. Срабатывает от транспондера машины при приближении. Главное, не дать мертвецам нас окружить, пока мы сваливаем. Система нарисовала маршруты на случай блокировки основной магистрали движения. Через туннель, мимо вспомогательных генераторов. А если и там не выйдет, можно использовать самый крайний аварийный вариант. И просто проломить мордой МПЛ фальшстенку. Проехать через вспомогательное помещение и вылететь почти в середину подъема к пандусу. Но не хотелось бы ими пользоваться. У каждого были свои сложности. Узкие повороты между генераторами ограничивали нашу мобильность, а идея тарана чего-либо мне не нравилась по определению. Не хватало только встать где-то по пути из-за пробитого радиатора, который я без понятия как чинить. Мы как раз заканчивали загрузку. Реактивы в контейнерах уложены рядами, с пенопластовыми вставками для амортизации. Оружие в ящиках, бочки с топливом надежно закреплены в кунге ремнями и цепями, чтобы не сдвигались на ухабах. Когда? Внезапно замигали по стенам ярко-красные фонари. И знакомый голос системы бесстрастно завел свою песню. «Вторжение на уровень. Внимание! Фиксирую не менее 100 единиц лабораторных образцов номер 5 и 6, вошедших в запретную зону. Применяю средства борьбы». «О! Сейчас эта железка их покрошит в фарш!» «Нет! Но почему?» Я знал, что является причиной проблем, но раньше не было повода озвучивать. Все системы активной обороны комплекса не имели боекомплекта. Ну, кроме огнеметов снаружи и систем электробезопасности, полов и дверей под напряжением. Те, кто вывез отсюда почти все оружие и патроны, не забыли и про настоящее золото. Тысячи боеприпасов калибра 7,62 на 51, которыми снаряжались турели. И, естественно, забрали их с собой. Но теперь мы были фактически беззащитны. Мне было куда любопытнее другое. «Система, почему ты называешь зомби образцами, еще и разными?» «Термин «зомби» неизвестен. Объект атакует образцы с испытательного полигона, помеченные в каталоге как А5 и А6. Образцы проходили тестирование в рамках программы «Оружие Альфа». «Данные по программе, где их взять?» «Ваш уровень доступа недостаточен». «Они есть у тебя в памяти?» «Ваш уровень доступа недостаточен». «Если бы мой уровень доступа был достаточен, я смог бы получить их от тебя?» «Да». Я бегом добрался до кабины и прыгнул в нее, заводя чертов грузовик. Система тем временем сообщила. «Движение. Сектор 3. Коридор В. Рекомендую эвакуацию». Мы замерли на миг, прислушиваясь. Сначала одиночные стоны, потом топот ног, шарканье по бетону и запах. Гнилостный, сладковатый, что пробивается даже через вонь от солярки, которую мы пролили. Мертвецы ввалились толпой. Их было не десяток, а целая орда. Растрепанные в обрывках одежды, которую уже нельзя идентифицировать. Голодные, с мертвыми глазами, белесами, как у рыб, и ртами, разъявленными в вечном рыке. Некоторые ковыляли с перебитыми ногами, но не останавливались. Другие бежали, расталкивая сородичей, с руками вытянутыми вперед, пальцы скрюченные, как когти. Эти явно поднажрались человеченки, да непростой. Впереди толпы двигались два здоровяка, потрясающих своими габаритами. Их спины цепляли потолок, а кулаки были размером с половину нормального человеческого тела. Они ломились через двери, которые система закрыла по всему этажу, но гидравлика не выдерживала. Металл гнулся, петли трещали. И вот они уже проходят одну за другой. Один из них, получив разряд тока от смонтированной в полу ловушки, врезался в стену. На камере было видно, как от перенапряжения полопались мышцы на его ногах, оставляя кровавый след на тех местах, куда он упал. Монстры действовали вполне системно. Вскрывали одно помещение за другим, следуя за тем, что их привело сюда, нашим запахом. Одни шли по полу, другие карабкались по стеллажам, опрокидывая ящики, что рушились с грохотом, разлетаясь осколками и выплескивая свое содержимое. Судя по датчикам и камерам, как минимум в двух помещениях уже вспыхнул пожар. Система активировала пожаротушение, но пока что оно не справлялось. «Старший научный сотрудник, вы единственный администратор, который доступен. Запрашиваю разрешение на активацию системы обязательной санации биологического заражения». «Поясни». «Вторгшиеся образцы разрушают хранилище вирусов и бактериальных образцов. Возможна катастрофа. Требуется полная санация области. Для этого есть протокол очищения. Но требуется согласование администратором проекта. В доступе по всем каналам связи только вы. Прошу санкционировать протокол очищения». «После нашей эвакуации, но есть условия. Необходимо сохранить все данные по проекту оружия Альфа и передать мне на защищенном носителе». «Ваш уровень доступа?» «Не для получения мной информации, а для передачи в центр. Все стандартные каналы связи заблокированы». Система задумалась. «Приемлемо». «Как нам достать блоки памяти?» «Копирую данные на бортовое оборудование МПЛ. Копирую матрицу ИИ на бортовой компьютер. Время до завершения процесса — 3 минуты. Эвакуационный коридор открыт. Внимание! При открытии эвакуационной двери произошел сбой. Внимание! Запущен протокол очищения. До активации активной фазы протокола осталось 10 минут. 9 минут 59 секунд. 58.